«Как ты?» — спросил Юриной, лежащего на кушетке друга. «Вот лежу и думаю, что мне сделало больнее. Или тот огневик, или местные целители». «Говоришь, словно они садисты», — улыбнулся Юриной. «Поверь, не настоящие садисты», — кивнул Сарт. «А ты чего такой мрачный? Я ведь этот пердеж тролля уделал. Ему очень долго не до тебя будет». «Мне бросили еще одну дуэль», — пояснил молодой артефактор. «Парень с огненного отделения». «Чего? Как? Почему?» «Эльза Суко. Это все из-за нее». «Она натравила на нас своих поклонников?» «Нет. Она объявила о том, что я с ней якобы встречаюсь». «Что за чушь? Ты же... Вот сука!» «Да, я пока не знаю, что у нее на уме. Может, хочет заставить кого-то ревновать. Может, просто решила так избавиться от поклонников. Суть не в этом. Суть в том, что у такой красотки не один поклонник и не два. Их много, и почти каждый будет пытаться доказать на моей тушке, что он лучше и достойнее». «Когда дуэль?» «Завтра», — вздохнул Юриной. «Я даже не знаю, как подступиться к этому. Хоть на убой выходи». «Так, может, ты просто скажешь, что вы с ней не встречаетесь?» «Если я подобное скажу, она известит род о нашем проникновении в ее спальню. И вот тогда у нас начнутся настоящие проблемы». «Твою налево!» — выругался Сарт. «У тебя есть план?» «План есть», — кивнул Юриной. «Надо сделать так, чтобы она сама отказалась от наших отношений». «И как ты собираешься это сделать?» «Вести себя как настоящий наглый самец», — пожал плечами Юриной. «Ты умеешь?» «У меня был необычный учитель», — хмыкнул молодой артефактор. «Но есть одна большая проблема». «Какая?» «Дуэль».